миллионы усилий немецкого тыла и немецкой армии. Для немцев подходила пора, когда счастливые случайности уже не вели к успеху, а бесследно исчезали, подобно дыму, тающему в воздухе, когда несчастные случайности, как бы мелкие они ни были, влекли за собой тяжелые и длительные последствия. Глава 43. Странно жил город после дней воздушных налетов. Странным выглядело все изменившееся, и странным казалось оставшееся неизменным. Странными казались семьи, обедающие на улице, сидящие на ящиках и узлах рядом с развалинами домов. И странно было видеть старуху у открытого окна уцелевшей комнаты с вязанием в руках подле фикуса и дремлющего пышношерстного сибирского кота. Все, казавшееся людям невероятным, немыслимым, все это свершилось. Изменение свершилось. Исчезли пристани, остановились трамваи, не звонили телефоны, прекратилась работа многих советских учреждений. Не стало сапожных и портняжных мастерских, не стало многих амбулаторий, аптек, школ, часовщиков, библиотек, замолчали радиорепродукторы, не стало театра и кино, не стало привычных магазинов, рынков, прачечных, бань, газированной воды, пивных. В воздухе стоял запах гари, и горячий печной дух шел от раскаленных стен сгоревших домов. Они еще дышали жаром. Все ближе слышались орудийная стрельба и разрывы немецких снарядов. По ночам со стороны тракторного доносились пулеметные очереди и сухой треск рвущихся малокалиберных мин. Стало непонятно, что законно в городе. Безумная женщина, деловито раскидывающая кирпич и грохочущие листы кровельного железа, под которыми погребено тело ее погибшего ребенка, или чинная очередь у хлебной лавки, дворник, метущий улицу. Горожане знали, что на северных окраинах засели немецкие войска. Город томился предчувствием все новых стремительных неожиданностей. Казалось немыслимым жить сегодня так, как вчера, а завтра так, как сегодня. Неподвижность стала немыслимой. Единственной неизменной осталась жизнь штаба, еще так недавно бывшая для города незаконной, кочевой, изменчивой. По-прежнему бежали к кухне, грохоча котелками, бойцы из батальона охраны штаба. По-прежнему связные мчались на мотоциклетах по улицам, а фронтовые в грязи и пыли эмки с лучеобразными трещинами на стеклах и с вмятыми боками останавливались на площадях возле регулировщиков с красными и желтыми флажками. И с каждым днем среди развалин старого мирного города рос новый город, город войны. Его строили саперы, связисты, пехотинцы, артиллеристы, ополченцы. Оказалось, что кирпич — это строительный материал для баррикад, что улицы нужны не для движения, а для того, чтобы мешать движению, и их пересекали окопами, засевали минами. Оказалось, что в окнах домов нужно ставить не цветочные горшки, а станковые пулеметы, что дворы и ворота созданы для пушек и танковых засад. Оказалось, что закоулки между домами созданы для снайперских гнезд, для засад автоматчиков и гранатометчиков. Глава 44. Вечером, на пятый день после пожара, Мостовской встретил возле своего дома Софью Осиповну Левинтон. В шинели с обгоревшей полой, с изможденным лицом, Софья Осиповна совсем не походила на ту веселую, громкоголосую толстуху, с которой Мостовской сидел за обеденным столом в день рождения Александры Владимировны. Мостовской не сразу узнал ее. Насмешливые и острые глаза Софьи Осиповны, запомнившиеся Мостовскому, сейчас то рассеянно и тревожно оглядывали лицо собеседника, то следили за серым дымом, стелющимся среди развалин. Женщина в пестром купальном халате, подпоясанная солдатским ремнем, и пожилой мужчина в белом плаще с заношенной солдатской пилоткой на голове прошли мимо ворот, толкая перед собой двухколесную тележку, груженную домашними вещами. Люди с тележкой оглядели Мостовского и Софью Осиповну, разговаривавших возле ворот. В любом другом месте и в иное время эти двое с тележкой показались бы существами странными и необычными. Но, может быть, более странным казался в этот час старик Мостовской, спокойный, такой же внимательный ко всему окружающему. Сколько писалось людьми о запахах леса и лугов, увядших листьев, молодой травы и свежего сена, моря и речной воды, горячей пыли и живого тела, дым и запахи военных пожарищ. Много различий в их кажущемся угрюмом и горестном однообразии. Дым пожара в сосновом лесу. Легкий хвойный туман, голубой пеленой плывущий среди высоких медных стволов. Горький и сырой дым пожара в лиственном лесу, жмущийся к земле, холодный и тяжелый. Чадное пламя созревшей пшеницы, тяжелое, медленное, жаркое, как горе народа. Быстрый, широкий пожар в сухой августовской степи. Ревущий огонь заскирдованной соломы, жирный округлый дым горящей нефти. Тяжело и жарко дышал в этот вечер сожженный город. Воздух был необычайно сух, от стен домов несло жаром, присыщенный огонь вспыхивал то здесь, то там, лениво дожирая остатки всего того, что могло гореть. Внутри зданий курился дым, медленно струйками выползал через пустые окна, поднимался в провалы крыш. Раскаленные груды обрушившихся кирпичей и штукатурки, лежавшие в полутьме подвалов, рдели темным мерцающим светом. Пятна вечернего солнца, ложившиеся на стены и просвечивавшие в проломах красно-фиолетовые облака, казались частью пожара и были неотделимы от огня, зажженного человеком. Запах раскаленной звездки и камней, чад горелых перьев и залитого водой угля, запах горелой масляной краски, смешавшись вместе, тревожили душу. Странная, пустая тишина стояла над вечно шумным и говорливым городом. Но небо, нависшее над ним, казалось почему-то не таким далеким и оторванным от земли, как в обычное мирное время. Оно сблизилось с улицами, площадями, сблизилось с городом, так как сближается небо в вечерний час со степью, тайгой, полями, морем. Михаил Сидорович очень обрадовался встрече с Софьей Осиповной. «Удивительная вещь», — сказал он. «В моей комнате уцелел потолок, и даже стекла не выбиты. Возможно, единственные в городе. Пойдемте ко мне». Дверь открыла бледная с заплаканными глазами старуха. «Знакомьтесь с Агриппиной Петровной, заведующей моим хозяйством», — сказал Мостовской. Они вошли в комнату, прибранную и подметенную, разительно противоположную хаосу, царившему вокруг. «Прежде всего расскажите мне о наших общих друзьях», — сказал Мостовской, усаживая Софью Осиповну в кресло. «Я узнал от соседки по дому, Мельниковой, что в первый день бомбежки погибла Марья Николаевна. Но что с остальными? Как Александра Владимировна? Дом их разрушен, я подходил к нему, и никто не знает об их судьбе». «Да, бедная Маруся погибла», — сказала Софья Осиповна. И она рассказала Мостовскому, что Женя увезла мать в Казань к Штрумам, что Вера, дочь погибшей Марьи Николаевны, отказалась ехать с бабушкой, не хотела оставлять отца одного, поселилась с ним на Сталгрессе. У нее легкий ожог лба и шеи, к счастью, глазу ее опасность не грозит. «А сердитый юноша, Сережа, кажется?» — спросил Мостовской. «Представьте, вчера совершенно случайно встретила его на тракторном заводе. Он шел в строю, и я ему успела сказать лишь несколько слов о родных, а он мне сказал, что 5 дней был в бою, он минометчик, и сейчас их снова направили занимать оборону на окраине трактора заводского поселка». Потом, нахмурив брови, Софья Осиповна рассказала, что за эти дни сделала более 300 операций и перевязок раненым военным и гражданским людям, что много пришлось ей оперировать детей. Она сказала, что сравнительно мало ранений осколками бомб. Больше всего переломов конечностей, повреждений черепа и грудной клетки – обломками рухнувших зданий. Госпиталь, в котором работала Софья Осиповна, ушел за Волгу и должен был вновь развернуться в Саратове. Софья Осиповна осталась на день в городе. Ей нужно было закончить кое-какие дела, побывать в заводском районе, где находилась часть госпитального имущества. Его предстояло переправить на хутор Бурковский в Заволжье. Одним из дел ее было свидание с Мостовским. Александра Владимировна взяла с нее слово повидать Михаила Сидоровича и передать ему приглашение приехать в Казань. «Спасибо», — сказал Мостовской, — «но я не думаю об отъезде». «Пора. Я могу помочь вам доехать до Саратова на нашей госпитальной машине», — сказала Софья Осиповна. «Мне предлагали товарищи из обкома», — ответил Мостовской, — «но я пока не собираюсь ехать». «Когда же?» — спросила Софья Осиповна. «Зачем вам сидеть здесь? Ведь все гражданское население стремится уйти за Волгу». Но потому как сердито и недовольно закашлял Михаил Сидорович, Софья Осиповна поняла, что он не склонен продолжать разговор об отъезде и о соображениях, по которым решил оставаться в городе. Агриппина Петровна, слушавшая разговор, так громко и тяжело вздохнула при этих словах военной докторши, что оба собеседника оглянулись на нее. Обращаясь к Софье Осиповне, она просительным голосом проговорила: «Скажите, гражданка, нельзя мне с вами поехать? Мне как раз до Саратова, там у меня сестра. Вещей у меня самая малость, корзинка да узелок». Софья Осиповна подумала и сказала: «Что ж, пожалуй, посажу вас в один из наших грузовиков. Только я с утра в заводской район поехать должна. Господи, переночуете у нас, выспитесь. Где вы такой дом найдете? Целый, один на всю улицу. Народ в подвалах живет. Подвалы народом забиты». «Заманчиво», — проговорила Софья Осиповна. «Моя главная мечта — выспаться. За четверо суток часов шесть поспала». «Пожалуйста», — сказал Мостовской, — «буду рад. Устрою вас как можно удобней». «Зачем его стеснять?» — вмешалась Агриппина Петровна. «И вам будет неудобно. Я вам свою комнату уступлю. У меня и выспитесь, а утром поедем». «Вот на чем только поедем», — сказала Софья Осиповна. «Наша машина за Волгой, до заводского района придется на попутных добираться». «Доберемся, доберемся», — говорила обрадованная Агриппина Петровна. «До заводов недалеко, нам бы до Саратова. Самое трудное — через Волгу переправиться». «Да, товарищ Мостовской», — проговорила Софья Осиповна, — «вот вам и 20 век. Вот вам и человеческая культура. Невиданное зверство. Вот вам и Гаагские конвенции о гуманных методах ведения войны, о защите гражданского населения. Все к черту». Софья Осиповна махнула рукой в сторону окна. «Товарищ Мостовской, вы посмотрите на эти развалины. Какая уж тут вера в будущее. Техника прогрессирует, но этика, мораль, гуманность — никак. Это какой-то каменный век. Фашизм возродил первобытные зверства. Прыжок в прошлое на 50 тысяч лет». «Ох, вот вы какая», — сказал Мостовской. «Отдохните, поспите-ка, пока не началась ночная бомбежка. Может быть, это прибавит вам оптимизма». Но и в эту ночь Софье Осиповне не пришлось выспаться. Когда начало темнеть и в туманном дымном небе заныли моторы немецких ночных бомбардировщиков, послышался резкий стук в входную дверь. Молодой красноармеец вошел в комнату и сказал: «Товарищ Мостовской, я за вами приехал. От товарища Крымова. Вот письмо для вас». Он протянул Мостовскому конверт, и пока тот читал письмо, спросил у Агриппины Петровны: «Напиться не найдется у вас, мамаш? Как я вас тут нашел, даже не понимаю». Мостовской прочел письмо и обратился к Софье Осиповне. «Понимаете, какая штука? Меня зовут на завод, там сейчас секретарь обкома. А мне необходимо видеть его». Он, волнуясь, спросил красноармейца: «Поедем сейчас, можно?» «Конечно, пока совсем не стемнело. А то я не местный, час вертелся, пока вас нашел». «Ну, а фронт как?» — спросил Мостовской. «Вроде потише. Товарища Крымова из бригады в политуправлении фронта отзывают». Водитель взял кружку у Агриппины Петровны, выпил воду, вытряхнул оставшиеся капли на пол и сказал: «Пойдемте, а то я за машину беспокоюсь». «Знаете что?» — сказала Софья Осиповна. «И я с вами поеду. А то как завтра добираться? Высплюсь я уж после войны». «Тогда и меня берите», — плачущим голосом заговорила Агриппина Петровна. «Я одна в квартире не останусь. Я вам мешать не буду, а когда поедете на тот берег, и меня захватите. Разве я добьюсь самой переправы?» Михаил Сидорович спросил у водителя: «Как ваша фамилия, товарищ?» «Семенов». «Сумеете троих захватить, товарищ Семенов?» «Резина плоховата. Но как-нибудь довезем». Выехали они в сгустившихся сумерках, так как Агриппина Петровна замешкалась со сбором вещей и, задыхаясь от спешки, волнения, все объясняла Михаилу Сидоровичу, где оставляет она картошку, керосин, соль, воду, кастрюли, переносила в комнату Мостовского перину, подушки, узел с бельем, валенки, самовар. Михаил Сидорович сел рядом с Семеновым, женщина на заднем сиденье. По городу ехали они очень медленно, улицы были преграждены грудами камней. Догоравшие пожары, невидимые при дневном свете, светились в темноте подвижными пятнами. Раскаленные камни в подвалах рдели угрюмым красным огнем. Эти огни среди безлюдных улиц в пустых выгоревших каменных коробках производили тревожное и угнетающее впечатление. Огромность бедствия, постигшего город, становилась ощутимой и реальной при движении по этим пустынным улицам мимо сотен мертвых домов. К Казалось, кладбищенский покой должен стоять над сожженным городом. Но это не было так. И на земле, и в небе чувствовалось молчаливое напряжение военной грозы. Над развалинами вспыхивали звездочки разрывов зенитных снарядов. Подвижным шатром шевелились лучи прожекторов, артиллерийские и бомбовые разрывы светились розовыми зарницами. Сидевшие в автомобиле люди молчали. Даже Агриппина Петровна, все время причитавшая и всхлипывавшая, примолкла. Мостовской, приблизив лицо к стеклу, всматривался в темные контуры сожженных строений. «Вот, кажется, дом Шапошниковых», — сказал он, поворачиваясь к Софье Осиповне. Но она не ответила. Ее тяжелое тело грузно покачивалось при толчках автомобиля. Голова опустилась на грудь. Софья Осиповна спала. Вскоре автомобиль выехал на асфальтовое полотно, свободное от обломков. Замелькали маленькие домики, окруженные деревьями. То и дело из темноты возникали фигуры красноармейцев, движущихся в сторону заводов. Семенов свернул налево в одной из боковых улиц и объяснил Михаилу Сидоровичу: «Вроде здесь свернуть надо, угол срежем, и короче, и дорога удобней». Они выехали на обширный пустырь, проехали через жиденькую рощицу, потом снова замелькали домики. Какой-то человек, отделившись от темноты, вышел на дорогу и замахал руками. Семенов, не сбавляя хода, проехал мимо него. Михаил Сидорович сидел, полузакрыв глаза. Мысль о предстоящем свидании с Крымовым радовала его. Удивительная все же будет эта встреча. Потом Михаил Сидорович подумал о предстоящем разговоре с секретарем обкома. Нужно по-деловому договориться о всех возможных подробностях работы. Не исключено, что немцы захватят город, часть города. Его решение остаться в подполье непоколебимо. О, он еще поучит молодых искусству конспирации, умению сохранять спокойствие, умению добиваться цели в любых условиях, перед лицом любой опасности. Удивительно все же, что испытания и лишения последних дней словно омолодили его. Он давно уж не помнил себя таким внутренне уверенным, бодрым, здоровым. Потом он задремал. Мирное и быстрое мелькание теней перед глазами, мягкий ход автомобиля успокаивали. Внезапно он открыл глаза, точно чья-то рука сильно встряхнула его. Но автомобиль по-прежнему ехал по дороге. Семенов, видимо, взволнованный чем-то, негромко сказал: «Не слишком ли влево я взял?» «Может быть, спросить?» — сказала Агриппина Петровна. «Я хоть и здешняя, и то дороги не знаю». Где-то рядом у придорожной канавы громко и четко стал стрелять пулемет. Семенов, оглянувшись на Михаила Сидоровича, пробормотал: «Вроде заехали». Женщины, сидевшие на заднем сиденье, зашевелились. Агриппина Петровна закричала: «Куда ты нас завез? На самую передовую!» «Да какая там передовая?» — сварливо ответил ей Семенов. «Надо обратно повернуть», — сказала Софья Осиповна. «А то еще завезете к немцам». «Не назад, вправо надо сворачивать. Я слишком круто влево взял», — сказал Семенов, всматриваясь в темноту и притормаживая машину. «Назад поворачивай», — властно сказала Софья Осиповна. «Баба ты, а не фронтовой водитель». «Вы не командуете, товарищ военврач», — сказал Семенов. «Я машину веду, а не вы». «Да, вы уж не вмешивайтесь, пусть шофер сам решает», — сказал мостовской. Семенов свернул в боковую уличку, и снова замелькали заборы, серые стены домов, невысокие деревца. «Ну как?» — спросила Софья Осиповна. Семенов пожал плечами. «Вроде так, но мостика не должно бы быть, или я запамятовал». «Надо остановиться», — сказала Софья Осиповна. «Как только увидите кого-нибудь, затормозите и расспросите хорошенько». Семенов некоторое время вел машину молча, потом с облегчением сказал: «Правильно едем. Узнаю район. Свернем еще разок вправо и к заводу выйдем». «Вот видите, беспокойная пассажирка», — наставительно сказал мостовской. Софья Осиповна сердито засопела и не ответила. «Давайте, следовательно, так сделаем. Сперва меня отвезут на завод, а потом уж вас к переправе», — предложил мостовской. «Мне обязательно нужно секретаря обкома, а то он уедет с завода обратно в город». Семенов резко затормозил автомобиль. «Что случилось?» — вскрикнула Софья Осиповна. «Сигналит остановиться. Вон фонариком светит», — сказал Семенов, указывая на людей, стоявших посреди дороги. Один из них поднял красный карманный фонарь. «Боже мой!» — сказала Софья Осиповна. Несколько человек с поблескивающими автоматами окружили машину, и один из них с расстегнутым на груди кителем, направив на помертвевшего Семенова оружие, негромко и властно сказал: «Хе, руки вверх, сдавайся!» В мгновение длилась ужасная каменная тишина. Та тишина, во время которой задержавшие дыхание люди осознали, что малые случайности, определившие эту поездку, вдруг превратились в непоправимый и ужасный рок, решивший всю их жизнь. Вдруг заголосила Агриппина Петровна: «Вы меня не трогайте, я в прислугах жила, я у него, вот у этого, за кусок хлеба в прислугах жила». «Тихо, собачьи свиньи!» — крикнул немец и замахнулся автоматом. Через 10 минут после грубого обыска задержанных отвезли на командный пункт немецкого пехотного батальона, чьим боевым охранением была задержана заблудившаяся машина. Глава 45. Новиков в Москве остановился у товарища по академии полковника Иванова, служившего в оперативном управлении генерального штаба. Иванова он видел редко, тот работал дни и ночи, случалось, что по 3-4 дня не приходил домой, спал в своем служебном кабинете. Семья Иванова находилась в эвакуации в Шадринске, на Урале. Когда Иванов приезжал с работы, Новиков первым делом спрашивал его, что слышно. А затем они вместе рассматривали карту, обсуждали невеселые новости. Когда Новиков узнал о массированном налете немецкой авиации на Сталинград, погубившем многие тысячи мирных людей, и о прорыве к заводам немецких танков, им овладела мучительная тревога. Он не спал всю ночь. То ему представлялись на берегу Волги черные немецкие гаубицы и самоходные орудия, ведущие огонь по пылающему городу, то он видел Евгению Николаевну, бегущую среди дыма и пламени. Ему хотелось броситься на центральный аэродром и полететь на скоростном самолете в Сталинград. До рассвета Новиков не спал. Он подходил к окну, шагал по комнате, подолгу стоял над картой, расстеленной на столе, пытался разгадать ход и судьбу начинающегося городского сражения. Рано утром он позвонил по телефону Штруму. Он надеялся, что Штрум скажет, уже несколько дней, как Евгения Николаевна приехала со всей семьей в Казань. Но телефон молчал, видимо, Штрум уехал. В такие дни, как этот, особенно тяжело было бездеятельное ожидание, а Новиков не работал. В наркомате обороны, в управлении командных кадров, куда он пришел в день приезда в Москву, ему велели оставить номер своего телефона и ждать вызова. Время шло, а его не вызывали. Какое состоится решение, Новиков не представлял. Его фронтовой начальник Быков, не объясняя причин, по которым Новиков должен был выехать в Москву, вручил ему засургученный пакет с личным делом. Новиков почувствовал, что в одиночестве и бездеятельности этот бесконечно длинный день он не в состоянии провести. Надел новый китель, начистил сапоги и отправился в наркомат обороны. Он долго прождал в прокуренном многолюдном бюро пропусков, наслушался истории о превратностях майорских и подполковничьих судеб и, наконец, был вызван к окошечку, получил пропуск. Принял его награжденный медалью за боевые заслуги капитан административной службы, тот, что в день приезда в Москву ставил штамп на командировочном предписании Новикову. Капитан расспросил Новикова о том, как он устроился, и сказал: «Зря вы, однако, сегодня пришли. Ничего для вас нет пока. По-моему, о вас еще не докладывали начальнику управления». В комнату вошел худощавый капитан и, поздоровавшись, подвинул флажок на школьной карте, висевшей меж окон. Затем оба капитана обронили по словцу о положении под Сталинградом. Видимо, не только карта на стене была школьной, но и представление канцелярских капитанов о войне тоже было школьным. Капитан, сидевший за столом, посоветовал Новикову зайти к подполковнику Звездюхину, который будет докладывать его дело. Подполковник может точнее сказать о сроках. Капитан позвонил по телефону, подполковник оказался на месте, и капитан объяснил Новикову, как пройти к нему. Подполковник Звездюхин, сутулый человек с бледным лицом, быстрым движением белых длинных пальцев, перебрал картонки в картотеке и сказал: «Составление доклада, товарищ полковник, я еще не закончил, потому что не прибыли запрошенные мною из штаба фронта бумаги, боевые характеристики». Он посмотрел на карточку и добавил: «Тут у меня помечено, запрос послан тотчас же на следующий день после вашего прибытия. Следовательно, дней через 5 документы будут получены. Тогда, не теряя часа, доложу начальнику». «А быть может, меня начальник сегодня примет?» — спросил Новиков. Вы не могли бы посодействовать мне в этом?» «С удовольствием, товарищ полковник», — ответил Звездюхин и усмехнулся. «С удовольствием, если бы это имело смысл. Но ведь на основании словесных объяснений вопрос не может решиться. Нужны документы, документы». Слово «документы» он произнес особо веско, сочно. Оно сразу выделилось среди его монотонной и вялой речи. Новиков понял, что ему не ускорить трудного движения колес, простился со Звездюхиным, который обещал его вызвать, как только будут новости. Когда Звездюхин поглядел на часы и подписал Новикову пропуск, тот почувствовал сожаление, что так быстро закончил разговор. Будь это в какой-нибудь другой день, Новиков, вероятно, стал бы сердиться на Звездюхина, поспорил бы с ним, но сегодня ему таким тяжелым казалось одиночество, что он был благодарен и Звездюхину, и часовому, проверявшему пропуск, и дежурному, выписывавшему пропуск, заодно то, что они нарушили его тревожное одиночество. Выйдя на улицу, он снова позвонил по телефону автомату Штруму, и опять никто не ответил. Несколько часов ходил Новиков по улицам. Со стороны можно было подумать, что он спешит по неотложному делу. Никому бы не пришло в голову, что полковник гуляет. До этого дня он мало выходил на улицу. Ему казалось стыдным гулять по театральной площади, сидеть на бульваре. Женщины, встретив его, подумают: вот какой огромный полковник по бульварам гуляет, а наши-то в это время на переднем крае оборону держат. Когда Иванов спросил его, почему он не сходит в кино развлечься, либо не съездит за город подышать свежим воздухом, Новиков ответил: «Что ты? Разве мыслимо во время войны на дачу ездить? Ох, а я мечтаю хоть один вечерок подышать прохладой, пивка на воздухе выпить», — сказал Иванов. Новиков зашел к Штруму на квартиру и спросил у сидевшей у подъезда старухи-швейцарши, дома ли жилец квартиры номер 19. «Нету, уехал», — ответила старуха и почему-то рассмеялась. Дней 10 как улетел. После этого Новиков пошел на почту и послал телеграмму Александре Владимировне. Но он чувствовал, что ответа на телеграмму не получит. Тут же на почте он написал открытку Штруму в Казань, просил сообщить, известно ли ему что-нибудь о судьбе сталинградских родных. Он понимал, что в взволнованном тоне этой открытки невольно высказал ту сердечную тайну, которую Штрум, вероятно, заподозрил при первом их свидании. Дел у него больше не было. Возвращаться в пустую квартиру не хотелось. И он до вечера скорым шагом ходил по улицам. Прошел, вероятно, километров 20 от Калужской улицы до центра, потом к Краснопресненской заставе, вышел на Ленинградское шоссе к аэропорту, глядел на транспортные самолеты, поднимавшиеся в воздух. Наверное, некоторые из них шли в район Сталинграда. От Ленинградского шоссе он через Петровский парк пошел к Савеловскому вокзалу, а оттуда вернулся по Каляевской в центр. Он шел, не останавливаясь. Быстрая ходьба немного успокаивала напряженные нервы. Минутами ему вспоминалось чувство, пережитое им в начале войны. Он понимал, что жизнь готовит ему тяжелые испытания, и внутренне напрягался, чтобы пережить трудное время. И ощущение, испытанное им, когда он ночью под грохот бомбежки в штабе авиационного полка заставлял себя медленно застегнуть пуговицы на гимнастерке, затянуть поясной ремень, ощущение решительности и готовности пройти через все, что положит судьба, вновь возникло в нем. Уже в темноте вернулся Новиков в пустую квартиру Иванова. Ночью его разбудил телефонный звонок. Он снял трубку, готовый произнести фразу, которую уже не раз произносил: «Полковник Иванов не ночует сегодня дома, звоните ему на работу». Но оказалось, что к телефону вызывают Новикова. И с первых же слов этого разговора Новиков понял, что вопрос о его дальнейшей работе будет решаться не на том этаже, где подполковник Звездюхин рассматривал карточку с датами о посылке запросов. Новикова вызывали в генштаб. Впоследствии он не раз вспоминал этот минутный ночной разговор. В генштабе он узнал о счастливом и торжественном событии, происшедшем в его жизни. Его записка была доложена главнокомандованию, ее признали дельной. В течение 2 дней с Новиковым беседовали ответственные работники бронетанкового управления. На 3-й день около полуночи за Новиковым прислали автомобиль. Его вызвал начальник бронетанкового управления Красной армии генерал Федоренко. Сидя в автомобиле, Новиков подумал: Неужели в эти определяющие всю его судьбу дни может постичь его горе, тяжкий сердечный удар? Какое счастье было бы получить именно в эти дни телеграмму о том, что семья Шапошниковых спасена, что Евгения Николаевна жива. Но ответ на его телеграмму не пришел, а из Казани тоже не было вестей. Генерал разговаривал с ним около 2 часов, и Новикову казалось, что они знакомы уйму времени, столько общего было в их взглядах и мыслях. Генерал, оказывается, знал не только о службе Новикова в бронетанковых войсках, он знал и о последних месяцах работы Новикова. Минутами становилось странно, что этот добродушный, круглолицый пожилой человек и есть начальник грозного и могущественного рода войск, которому суждено сыграть такую важную роль в войне. И что имена Рыбалка, Катукова, Богданова он называет с такой интонацией, с какой заведующий школой называет имена преподавателей истории, естествознания и родного языка. Однако Новиков понимал, что этот разговор, который так легко и приятно ему было вести, затеян не зря, что не зря в разгар войны среди ночи начальник управления бронетанковых войск Красной Армии проявляет к нему столько внимания и, слушая его, ни разу не посмотрел на часы. Но Новиков, понимая все значение этого разговора для своей судьбы, не произнес ни одной фразы, ни одного слова, которое могло бы в излишне выгодном свете представить его в глазах собеседника. После разговора с генералом прошло 8 дней, и о Новикове словно забыли. Никто не звонил ему и не вызывал его. Ему уже казалось, что встреча произвела на генерала неблагоприятное впечатление. Ночью, проснувшись, он глядел на голубевшие в темном небе лучи прожекторов и вспоминал беседу с генералом, обдумывал какую-нибудь казавшуюся сейчас особенно вредной свою фразу, вроде «Нет, об этом я не думал, этого я не знаю», пытался понять, но не мог. Особо запомнился ему разговор о тактике массированного применения танков. Генерал вдруг спросил: «Как вы понимаете основу подготовки новых танковых формирований?» Новиков ответил: «Мне кажется, в ближайшем будущем первоочередная задача — массированное применение танков в активной обороне». Генерал рассмеялся: «Совершенно не так. Массированное применение танков в наступлении — вот стержень боевой подготовки танковых рот, батальонов, полков, бригад, корпусов, армий. Вот практические задачи завтрашнего дня». И Новиков, волнуясь, вспоминал все подробности этого разговора, а лучи прожекторов, точно подтверждая его волнение, колыхались, вздрагивали, шевелились, бесшумно перебегали от одного края широкого неба до другого. За эти дни Новиков послал еще 2 телеграммы в Сталинград и телеграмму в Казань, но ответа не было. Его тяжелая тревога все росла. На 9-й день после разговора с генералом к дому подъехал автомобиль, из которого вышел худенький, узкоплечий лейтенант. Новиков, видевший в окно, как лейтенант вбежал в подъезд дома, вдруг понял, что сейчас узнает решение своей судьбы. Он, не дожидаясь звонка, пошел открывать дверь. И действительно, лейтенант в эту минуту позвонил, улыбнувшись, спросил: «Ждали меня, товарищ полковник?» «Ждал», — ответил Новиков. «Вас срочно вызывают в генштаб. Я за вами на машине приехал». В генштабе ему дали прочесть приказ о том, что полковнику Новикову поручено приступить к формированию танкового корпуса в одном из районов Уральского военного округа. На миг ему даже показалось, что речь идет не о нем. Настолько просто и кратко было выражено в приказе то, о чем он часто мечтал, то, к чему и относился как к мечтанию, а не как к практической жизненной перспективе. Собственная фамилия показалась ему в этот миг какой-то чужой, не своей. Новиков вновь перечел приказ. Через 2 дня он самолетом должен был вылететь по месту новой службы. И вместе с волнением он ощутил желание немедленно рассказать Евгении Николаевне об этом, чтобы она, именно она, первой разделила с ним эту новость. Рассказать ей для того, чтобы она поняла его любовь к ней, неизменность его любви к ней, одинаково сильной и ровной в час гордости и успеха и в час испытаний и неудач. Впоследствии, вспоминая этот день, Новиков подивился тому, как просто и быстро привык он к событию, казавшемуся ему недавно несбыточным. Через 2 часа после получения приказа Новиков вел уже деловые переговоры в бронетанковом управлении, созванивался с одним из заместителей генерала Хрулева, уславливался о встрече с начальником танкового училища, и голова его была полна множеством деловых мыслей и соображений. А в блокноте появились десятки записей, пометок, вопросов, телефонных номеров, телеграфных адресов, цифр. И десятки вопросов, еще вчера бывшие для него вопросами теоретическими, общими, вдруг превратились в жгучую важную действительность, ту, что требовала всех сил разума и души. Вопросы комплектования личного состава в батальонах, полках, бригадах, темпы поступления боевой техники, радиооборудования, средств связи, нормы горючего и финансирования, поступления обмундирования, продовольствия, методические указания, учебные планы, обеспеченность жильем, да еще десятки и сотни других, крупных и малых, сложных, простых, первостепенных и второстепенных вопросов. Накануне отъезда из Москвы он до позднего вечера разговаривал в кабинете генерала, возглавлявшего технический отдел, с военными инженерами, знатоками танкового топлива и смазочных масел. К 12 ночи его должен был принять начальник бронетанкового управления. Во время разговора с инженерами о зольности солярки Новиков попросил у генерала разрешения позвонить по телефону и набрал номер телефона Иванова. Тот оказался дома и спросил, что, брат, паришься? Новиков сказал Иванову, что приедет с ним проститься на рассвете. И спросил, заранее предполагая отрицательный ответ, писем или телеграмм для меня нет? Постой, сказал Иванов, есть открытка. А кто подписал, посмотри. Иванов помедлил, видимо, разбирая незнакомый почерк, и сказал, не то штурм, не то штром, вот так. Прочти мне открытку, пожалуйста, быстро сказал Новиков. «Дорогой товарищ Новиков, вчера вернулся с Урала, куда был срочно вызван». Начал читать Иванов, покашлял и сказал, «Доложу тебе почерк жуткий. Пишу вам печальные вести. Из письма Александры Владимировны мы узнали, что в первый день бомбежки погибла Марья Николаевна». Иванов запнулся, видимо, не сразу разобрав следующие слова открытки. А Новикову показалось, что он колеблется, прежде чем прочесть о гибели Евгении Николаевны. Сдержанность изменила Новикову в эти минуты. Он забыл о том, что говорит из служебного кабинета генерала-танкиста, что четыре малознакомых человека, продолжая деловую беседу, невольно прислушиваются к телефонному разговору. Резким, внезапно дрогнувшим голосом он вскрикнул: «Да читай же ты, ради Бога!» Сидевшие в комнате внезапно примолкли, посмотрели на него. «Евгения Николаевна с матерью доехала до Куйбышева, задержится там. От нее вчера получена телеграмма», — прочел Иванов. И примолкшие собеседники снова заговорили о своих делах. Так ясно преобразилось лицо Новикова. Да и сам он заметил, в тот миг, когда он услышал о том, что Евгения Николаевна выехала в Куйбышев, стиснувший сердце обруч лопнул. И, казалось, без всякой связи мелькнула мысль, надо не забыть до отъезда поговорить о назначении Доренского. Далее Штрум писал, что о судьбе Веры и Степана Федоровича ничего не известно, а Новиков, слушая медленное чтение, думал, на корпусной штаб Доренского уж очень хлопотно определить. Не поставить ли его на бригаду для начала? И тотчас же усмехнулся и вновь подумал, «О, брат, проснулась в тебе административная душа». Он поблагодарил Иванова, шутливо сказавшего ему под конец, «Передача телефонограммы окончена», передал полковник Иванов. «Принял Новиков», — проговорил он, и, кладя трубку, уже был спокоен, уже привык к минуту назад полученному известию, и ему уже казалось, да разве могло быть иначе? Но он понимал, что могло быть и иначе. Новиков спросил у пожилого майора, сотрудника технического отдела, который должен был лететь вместе с ним к месту формирования танковых бригад, «Мы каким маршрутом полетим? Вы уже летали?» «На Киров», — ответил майор. «Можно бы и на Куйбышев. Да там, случается, не заправляют. Есть риск, что застрянем. Недавно мне там пришлось больше суток на аэродроме просидеть». «Понятно», — сказал Новиков, — «рисковать не следует, надо на Киров». И подумал, ох, и влетело бы мне, услыша она эти мои слова. В полночь Новикова должен был принять начальник бронетанкового управления. Ожидая, Новиков поглядывал на дежурного секретаря, сидевшего за столом, уставленным телефонами, прислушивался к негромким разговорам в приемной. За эти дни Новиков как-то по-особому начал ощущать события и людей, и когда он думал о делах прошедших, то и они по-новому представлялись ему, по-новому связывались между собой. Цепь тяжелых трагических событий привела отступающие войска к Волге, а рядом война проложила другую дорогу, Идя по ней, рабочие и инженеры подготовляли день, в который советские танковые заводы выпустят танков больше, чем танковая промышленность противника. Почти в каждом разговоре, в каждом телефонном звонке, в каждой инструкции и докладной записке он ощущал нечто отличное от того, что ощущал он в своей оперативной работе на фронте. Военный инженер говорил по телефону с директором расположенного в тылу танкового завода. Морщинистый, лысый генерал-майор звонил на полигон, уточнял с начальником организацию исследовательской работы. На заседаниях люди говорили о предстоящем росте программы сталелитейных заводов, о планировании производства, о предстоящих зимой выпусках командиров из Академии имени Дзержинского и об изменении в программе танковых училищ в новом учебном году. Сидевший сейчас рядом с Новиковым в приемной инженерный генерал сказал своему соседу: «Придется второй жилой поселок строить. К зиме негде будет людей селить. А когда в марте 43-го пустим два сборочных цеха, этот поселок должен будет превратиться в город». И Новикову казалось, что он понимал, в чем было новое, волновавшее его ощущение. Весь этот год главной реальностью войны была для него линия фронта, ее движения, изгибы, разрывы. И он воспринимал войну как бы линейно. Реальностью, действительностью войны являлась узкая полоса фронтовой земли, узкая полоса времени, нужного для сосредоточения и выхода на передний край расположенных в этом фронтовом и прифронтовом пространстве резервов. Единственной реальностью войны было соотношение сил на линии фронта в строго ограниченный отрезок времени. Но вот здесь, в эти дни, Новиков по-иному, по-новому ощутил войну. Она оказалась объемна. Ее действительность определялась не десятками километров, не часами, днями и неделями. Война планировалась в многотысячной глубине часов. Действительность войны угадывалась в том, что в Уральском и Сибирском тылу зрели, росли, кристаллизовались танковые корпуса, артиллерийские и авиационные дивизии. Реальностью войны был не только сегодняшний день, а и тот желанный час, который сверкнет через полгода, может быть, через год, и этот скрытый в глубине пространства и во тьме времени час подготовлялся десятками и сотнями путей, в десятках и сотнях мест. Истинный ход войны угадывался не в одном лишь сегодняшнем боевом дне, определялся не одним лишь исходом вчерашнего боя. Конечно, Новиков и на фронте знал обо всем этом. Но тогда знание это было каким-то академическим, не касалось каждодневной, каждочасной практики боев. Это будущее. Эти битвы 1943 года подготовлялись в совершенствовании учебных программ военных школ и училищ, в разработке новых поточных способов производства, в сегодняшних спорах и догадках конструкторов, технологов, профессоров-теоретиков, в отметках, которые получали слушатели танковой, артиллерийской, воздушной академии в расширении выемочных полей в карьерах и шахтах. Что знал Новиков о будущих боях? Где, на каких рубежах произойдут они? Будущее было скрыто пеленой фронтовой пыли и фронтового дыма. Оно тонуло в скрежете и лязге битвы над Волгой. Но Новиков понимал, что становится ныне одним из тех тысяч командиров, кому Верховное Главнокомандование поручает судьбу завтрашнего дня войны. Ее будущее. Нынешний прием у командующего бронетанковыми войсками был совершенно отличен от первого. Новиков сразу же почувствовал это. Генерал был по-деловому краток и сух, сделал несколько довольно сердитых замечаний, недовольным голосом сказал: «Я считал, что вы больше успели. Набирайте темпы». Но именно в этом Новиков видел радостное и приятное для себя. Командующий не относился к нему вообще. Новиков уже вступил в семью танкистов. Во время разговора вошел адъютант и доложил, что приехал Дугин, командир прославленного танкового соединения. «Через несколько минут приму его», — сказал начальник управления и удивленно посмотрел на улыбнувшегося Новикова. Новиков объяснил: «Мой старый сослуживец, товарищ генерал». «А», — ответил генерал, не проявив желания говорить о былой службе Новикова и Дугина. «Давайте, давайте, что там у вас еще?» И посмотрел на часы. Под конец разговора Новиков попросил о назначении Доренского в корпус. Генерал задал ему несколько быстрых вопросов, именно те, которые следовало задать, и на мгновение задумавшись, сказал: «Пока отложим. ставьте передо мной вопрос перед выходом из резерва». Они вскоре коротко простились, и начальник управления на прощание не спросил Новикова, справится ли он и не робеет ли. Поздно уж было об этом говорить. Новикову предстояло справиться и не робеть. В приемной он несколько минут говорил с Дугиным, оба они обрадовались друг другу. Дугина Новиков помнил по службе мирного времени. Тот был великим знатоком грибного дела, любил собирать грибы и мастерски солил их. А ныне он был грозным командующим, героем, отразившим штурмовые колонны немцев, двигавшиеся на Москву. И Новикову странно было смотреть на худое, бледное лицо Дугина, соединившего в себе милого товарища мирных времен и героя войны. «Но, как сапоги?» — в полголоса спросил Новиков. Он слышал от одного товарища, что Дугин решил носить одну и ту же пару сапог, не сменяя ее, до Дня Победы. «Ничего, пока без ремонта», — улыбнувшись, ответил Дугин. «А ты уж слышал?» «Как же слышал?» В это время адъютант проговорил. «Товарищ генерал, вас просит командующий». «Иду, иду», — сказал Дугин и спросил у Новикова. «Значит, на корпус?» «На корпус», — ответил Новиков. «Женат?» «Нет пока. Ну, ничего, еще встретимся, повоюем». И они простились. В 6 часов утра Новиков приехал на центральный аэродром. Когда автомобиль въезжал в ворота, Новиков приподнялся на сиденье, оглядел пепельную полосу Ленинградского шоссе, утреннюю темную зелень деревьев, оглянулся на оставшуюся за плечами Москву, припомнил в один момент, с каким смутным, неуверенным чувством вышел из ворота аэровокзала 3,5 недели назад. Мог ли он думать, ожидая очереди у окошечка бюро пропусков наркомата, объясняясь с подполковником Звездюхиным, что именно в эту пору заветное желание его сделаться строевым танковым командиром станет действительностью? Машина въехала в ворота, в светло-сером свете летнего рассвета белела статуя Ленина. В груди Новикова стало горячо, сердце сильно забилось. Когда он с группой летевших вместе с ним военных подходил к самолету, взошло солнце. Широкое бетонное взлетное поле, пыльная желтая трава, стекла в кабинах самолетов, целлулоидовые планшеты у пилотов и штурманов, шедших к самолетам, все вдруг вспыхнуло, улыбнулось в ярком солнечном свете. Пилот зеленого Дугласа подошел, шаркая сапогами к Новикову, и лениво козырнув, сказал: «Погода есть по всей трассе. Товарищ полковник, можем лететь?» «Что ж, давайте лететь», — сказал Новиков и ощутил на себе тот любопытствующий, чуть-чуть напряженный взгляд, которым всегда из-под тишка оглядывают младшие командиры командармов, комкоров, комдивов. Новиков часто видел такой взгляд, знал его, но впервые этот взгляд был обращен к нему. Теперь он понял это. Многие люди станут запоминать и наружность его, и одежду, и шутку. «Да, что ни говори о скромности». Но когда тебя первый раз в жизни усаживают в двухмоторный, могучий, специально тебя ожидающий самолет, когда первый раз в жизни тебя оглядывают любопытствующие, когда бортмеханик, козырнув, говорит: «Товарищ полковник, вам тут солнышко в глаза будет, не пересядете ли вот на это местечко?», то невольно приятный холодок пробежит по груди, защекочет где-то между ребер. В самолете Новиков принялся читать документацию, переданную ему в управление. Несколько раз поглядывал он через окошечко на сверкающую нить реки, ищущий путь к Волге, на спокойную зелень дубовых и хвойных лесов, на осенние березовые и осиновые рощи, на яркую зелень озими, зажженную утренним солнцем, на клубящиеся облака и на серую, математически плавно скользящую по земле, пепельную тень самолета. Он сложил бумаги в портфель и задумался. Почему-то вспомнилось ему детство. Кричащие женщины, белье, сохнущее на веревках во дворах шахтерского поселка. Вспомнилось то чувство восторга и зависти, которое испытал он, когда старший брат Иван пришел после своей первой упряжки в шахте, и мать вынесла на двор табурет, жестяную миску, ведро горячей воды, и Ванька намыливал черную шею, а мать лила из кружки воду, и лицо у нее было растроганное и печальное. Ах, почему нет ни отца, ни матери? Почему не могут они погордиться сыном, летящим сейчас на самолете, принимать танковый корпус? Он подумал, что, вероятно, сможет на денек съездить к брату, ведь рудник его не так уж далеко от места формирования корпуса. Он приедет, а брат будет мыться во дворе, миска стоит на табурете, Жена его уронит кружку, крикнет: «Ваня, Ваня, брат к тебе приехал!» Вспомнилось ему смуглое худое лицо Марьи Николаевны. Почему он так равнодушно отнесся к ее гибели? Узнав, что Евгения Николаевна жива, он забыл о ее погибшей сестре. А сейчас, при воспоминаниях о ней, появилась щемящая жалость. Но тотчас вновь исчезло, исчезло воспоминание о Марье Николаевне, и мысль его побежала дальше, то опережая самолет, то возвращаясь к недавно и давно прошедшим временам. Глава 46. Штрум вернулся из Челябинска в Казань в конце августа. Он провел на заводе не 3 дня, как предполагал, а около 2 недель. Эти челябинские дни прошли в напряженном труде, и в другое время понадобилось бы не 2 недели, а 2 месяца, чтобы проделать такое множество работ, дать столько консультаций, проверить столько сложных схем, провести столько бесед с инженерами, руководителями лабораторий. Штрум все время удивлялся тому, что знания его оказались нужны десяткам практических работников. И так просто и естественно приложимы к практической работе инженеров, техников и электриков, а также физиков и физико-химиков в заводских лабораториях. Вопрос, по которому вызвали Штрума, был решен на 2-й день после его приезда, но Семен Григорьевич Крымов уговорил его не уезжать, пока не будет проверена предложенная Штрумом схема. Все эти дни он остро ощущал свою связь с огромным заводом. Чувство это хорошо знакомо всем, кому пришлось работать в Донбассе, в Прокопьевске, на Урале. Не только в цехах, не только на заводском дворе, откуда, погромыхивая, уходит на широкую колею рожденный металл, но всюду, в театре, в убранной коврами столовой главного инженера, в парикмахерской, в роще у Тихого пруда, по которому плавают опавшие осенние листья, в магазинах, на улицах, в домиках-коттеджах, в инженерном поселке, в длинных бараках. Все вокруг, всегда и всюду дышит и живет заводом. Завод определяет, улыбаются или хмурятся лица инженеров. Он определяет труд, достаток, нужду рабочих, время обеда и отдыха. Он определяет приливы и отливы людской толпы на улицах и расписание местных поездов, решение горсовета. К нему обращены, тянутся улицы, магазины, скверы, трамвайные и железнодорожные пути. О нем думают, о нем говорят, идут к нему или от него.